Кувшин вина. Все царство мира за стакан вина, всю мудрость книг за остроту вина, все почести за блеск и бархат винный, всю музыку за бульканье вина. Тхаржевский. Пир на весь мир. Блажен, кто в наше время вольно жил, кто тем, что дал Господь, доволен был, кто насладился сладким мигом жизни и о вине, конечно, не забыл. Ватагин. Сегодня оргия с моей женой, бесплодной дочкой мудрости пустой. Я развожусь, друзья, и я в восторге. Я женюсь на дочке лос простой. Тхаржевский. Без хмеля и улыбок что за жизнь? Без сладких звуков флейты что за жизнь? Все, что на солнце видишь, стоит мало, но на перу, в огнях, светла и жизнь. Рубин огромный солнце засиял, в моем вине заря, возьми сандал. Один кусок певучей лютней сделай, другой зажги, чтоб мир благоухал. В честь солнца кубок алый наш тюльпан, в честь алых губ и хмель любовью пьян. Пируй веселый, жизнь кулак тяжелый, всех опрокинет замертво в туман. Тхаржевский. Для раненой любви вина готовь, мускатного и алого, как кровь. Залей пожар бессонный, затаенный, и в струнный шелк запутай душу вновь. Пируй. Опять настроишься на лад. Что забегать вперед или назад? На празднике свободы тесен разум. Он наш тюремный, будничный халат. Душа вином легка. Неси ей дань. Кувшин округлозвонкий и чекань. С любовью кубок, чтобы в нем сияла и отражалась золотая грань. Тхаржевский. Лихой судьбы набеги нам гибелью грозят. В вине вся алость розы и розы аромат. Пей и пойми, безумец, ни злато ты, ни клад. Тебя, упрятав в землю, не выруют назад. Мудрец, взрастивший в сердце росток любви живой, бесплодно не теряет минуты ни одной. Благоволенье ль небо стремится он снискать? Земного ль ищет счастье за чашею хмельной? Над завтра и сегодня нет власти никакой. Зачем себя ты мучишь заботою пустой? Зачем ты отравляешь веселье краткий час? Быть может, ты не знаешь, что час последний твой. Никора. Да, жизнь бескравчива и без вина пуста. Без нежных флейт твоих и рак она пуста. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что жизнь, не будь утех, была б до дна пуста. Все те, кто некогда шумя сюда пришли и обезумели от радости земли, пригубили вина, потом умолкли сразу и в лоно вечного забвения легли. Румер. Кто помнит, как немного прожить нам суждено? Для тех печаль и радость, и боль, и смех — одно. Полна ли жизнь страданием, лекарство ли нам дано? Все это так недолго, неважно, все равно. Никора. Мы пьем не потому, что тянемся к веселью, и неразнузданность себе мы ставим целью. Мы от самих себя хотим уйти на миг, и только потому к хмельному склонны зелью. Смотри, беременна душою плоть бокала, как если б лилия чревата розой стала. Нет, это пригоршня текучего огня в утробе ясного, как горный ключ, кристалла. Не ставь ты дураку хмельного угощения, чтоб оградить себя от чувства отвращения. Напившись криками, он спать тебе не даст, а утром надоест, прося за то прощение. Румер.